Глава четвертая. Артем обежал кругом постоялый двор и нигде не мог незаметно пролезть через ограду. На грузовом дворе переговаривались возницы и горел костер. Он не решался лезть к ним, еще чего доброго примут за вора. Расспросы начнутся. Что? Зачем? Дальше стена трактира, и за ним высокая изгородь. На нее не залезть. Он обежал ее и, пригнувшись, прильнул к щели ворот. Там, у поилки для лошадей, над лежащим человеком столпились люди. Горели факелы, и слышалась ругань. На вход в постоялый двор никто не обращал внимания. Артем пригнулся и вдоль ворот проник в щель, и дальше, таясь, стал осторожно пробираться к сеновалу. Если что, он скажет, что ничего не знаю и ничего не видел. Он добрался до открытых ворот сеновала и по лестнице забрался наверх. Там его встретил сват. «Вернулся, убогий!» — грозно проговорил коротышка и потянулся к своей шестерне. «Стой, сват!» — Артем выставил вперед руки. «Это я, Артем! Что тут случилось, пока я спал? За мной гнались какие-то люди, били и хотели убить!» «Какие-то!» — проворчал Гремлун. «Ты напился и обещал за выпивку вылечить кобылу. А когда начал лечить, то такое накрутил плетение, что ужас! Чтобы избежать неприятностей, я решил тебе помочь». «Это был не я, это был Артам», — поправил коротышку Артем. «Сам-то ты где был, когда этот дуралей пошел просить выпивку?» «А я что, сторож ему?» — отвел в сторону глаза Сунь Вачджин. — Я вышел до ветру, а когда вернулся, его уже не было. — Постой, а как ты решил ему помочь? — Артем посмотрел с прищуром на свада. — Говори, что ты сделал? — Да ничего особенного. Свад опять отвел глаза. — Просто увидел, что он творит благословение, и подумал, что за дурень. «Ну зачем лошади благословения? Она же не человек!» Вот и подправил его маленько. «Маленько это как?» — не отступал Артем. «Да что ты ко мне привязался, дылда неблагодарный? Я тебе зубы сделал из алмазов?» «Сделал. Спас тебя от разбойников в порту?» «Спас. Чего тебе от меня надо?» «Мне надо понять, что произошло и почему за мной охотилась половина постоялого двора». «Что ты переживаешь? Не за тобой, а за Артамом». «Ну, спасибо, успокоил. Мы с ним, сват, одно тело делим. И били меня». «Ах, да, прости, забыл». Сунь Вачджин сделал вид, что запамятовал, и попытался улизнуть. «Стой! Не увиливай, коротышка! Говори, что ты сотворил!» Голос Артема посуровил. «Ничего не творил. Да пошутил просто. Скучно было, вот я и изменил его плетение и добавил энергии. А лошадь как взбеленится, как встанет на дыбы, как ударит копытом одного дурня, что разинул рот. Всего-то. А лошадь ускакала. Но она вылечилась зато», — гордо добавил он. Артем выглянул в маленькое вырезанное окошко у самой крыши сеновала. Люди разошлись, и факелы светились за забором. «Лошадь ищут», — подумал он. Болезный лежал оставленный всеми один. Артем чертыхнулся шуткам свада и дурости Артама, вылез в окошко и по крыше спустился во двор. Крадучись, подошел к мужику и осмотрел лежащего. Тот был без сознания, на его лбу вздулась огромная шишка. Наложив на себя благословение, землянин начал лечить. Вскоре больной завозился, шишка спала, а синяк стал рассасываться. Наложив напоследок благословение, Артем поспешил уйти. Он вернулся на сеновал и забрался наверх. Спать уже не хотел. Артам отбил всю охоту. Он лежал и думал, как решить проблему с этим пьяницей. Убить того не получится. Отправить в свинью? Хотелось бы, но тоже нельзя. они повязаны с ним одними судьбами. Как ни думай, а выходило, что нужно этого остолопа как-то воспитывать, но как? Его мысли прервал Сват. Он подскочил к нему и стал трясти за руку. Артем посмотрел на коротышку, тот был сильно возбужден и, проглатывая слова, зашептал. «Артем, там эта девка?» Он стал тыкать пальцами в крышу. «Поджечь сеновал хочет». «Какая девка?» — спохватился Артем. «Да та, что ограбить обоз хотела и удрала. Быстрее, Артем, а то сгорим». «Где она?» «У самого окна с факелом притаилась». Артем поднялся и осторожно стал красться к окну. Сено под ногами скрипело, шуршало и выдавало его. Но ему ничего другого не оставалось, как осторожно двигаться к окну. В окне мелькнула голова девушки. Подкравшись поближе, он увидел, что она пыталась с помощью кресала выбить огонь. Между ее ног был зажат факел. Ему повезло, что девушка была занята тем, что тщетно пыталась высечь огонь из старого стертого кресала. Искры были слабыми, и труд не хотел загораться. Она дула на челку, что спадало ей на лицо, и так увлеклась своим действием, что не замечала ничего вокруг. «Вот же неугомонная», — подумал Артем и, быстро протянув руку, схватил ее за волосы. Девушка вскрикнула, выпустила факел и стала отбиваться. Артем сильнее потянул за косу. «Попалась дрянь!» — радостно закричал он. «Теперь никуда не убежишь!» Но девушка ловко извернулась и вцепилась зубами в руку Артему. Взвыв от боли, он вынужден был ее отпустить и затряс рукой. Девушка, получив свободу, долго не размышляла. Она покатилась по крыше прямо во двор. Артем понимал, что если ее не поймать, то с ее талантами беды не оберешься. Прыгнул в окно вслед за ней. Он тоже покатился и у края крыши постарался сгруппироваться. Ему повезло, он удачно упал на бок. Девушка была уже на ногах и, не дожидаясь, когда ее поймают, хромая, припустилась прочь. Под руку Артему попалась палка. Он, что есть силы, запустил ей вслед и, о чудо, попал по ногам. Девушка запнулась и упала. Артем тоже не мешкал. Он вскочил, догнал поджигательницу и ухватил ее за кофту сзади и дернул на себя. Кофта треснула, и в руках землянина остался кусок. Беглянка резко развернулась на спину, пнула его ногой в пах, отчего он согнулся, и неожиданно и очень быстро полоснула ножом, метя в горло. Артем выставил руки, защищаясь, и вынужден был упасть, избегая смертельного удара. Быстро откатился подальше и зажал глубокий порез на руке. Девушка нападать на раненого не стала, быстро вскочила и умчалась, что есть мочи, за ворота. За ворота. Ее силуэт растворился в темноте. «Опять удрала», — огорченно покачал головой Артем. «А вот шальная и везучая». Вместо беглянки во двор вошли мужики, ведя за собой лошадь. «Вон он, нахальник!» — радостно закричал один из них, показывая горящим факелом в сторону Артема. «Держи его!» На шум и крики стали собираться люди. Они окружили Артема и крестьян. «Ну что, лекарь-пекарь, попался?» — засучивая кулаки, проговорил худой. «А в чем проблема?» — спокойно отозвался Артем. Он продолжал зажимать руку, из которой текла кровь. Рана была глубокой, но при всех он лечиться не хотел. «В чем проблема?» — повторил за ним мужик. «А в том, что ты обещал вылечить мою кобылку, а вместо этого колдун недоделанный. Она убила моего брата!» «Этого, что ли?» — Артем кивнул на исцеленного, что пристроился рядышком и молчал. «Этого! Этого!» — в запале закричал мужик. «Так он вроде живой?» — насмешливо ответил Артем. «Или мне кажется?» Стоявшие вокруг люди стали смеяться. Кричавший стушевался и растерянно заморгал глазами. Он с жалким видом оглядывался на людей, не зная, как быть. «А кобылка моя?» — наконец вспомнил он о лечении. «А что кобылка? Вон она, рядом с тобой. И не хромает». Артем видел, что лошадь шла спокойно, не хромая и даже как-то игриво. «Точно, Ферот, лишака твоя уже не хромает», — поддержал Артема другой мужик и, покачав головой, хмыкнул. «Чудно! И брат твой жив, и лошадь не хромает!» Раздвигая толпу широким плечом, в круг вошел Маркуй. «Что здесь происходит?» — спросил он начальственно. Увидел кровь у Артема и ухватился за меч. «Кто так тебя, Артам?» Он сурово оглядел собравшихся, и многие попятились. «Это Маркуй, та девчонка, что сбежала. Я спал на сеновале и услышал шум. Выглянул в окно, а она там пыталась зажечь факел и спалить сеновал. Увидала меня и испугалась. Бросилась бежать, я бросился за ней. Но вот она ножом меня полоснула и скрылась за воротами. А потом эти пристали. Убил брата, убил брата». «А ты его убивал?» «Да вон он стоит», — показал Артем на мужика кивком головы. «Хм», — хмыкнул Маркуй. «Ладно, а факел где?» «У сеновала должен лежать, и кресало там же». Маркуй огляделся, увидел своего охранника и приказал. «Лавер, сгоняй, посмотри там у сеновала. Если девчонка точно хотела сжечь его, то сгорело бы все, и обозы тоже. Тут бы ничего не осталось, только пепелище». «Я мигом», — ответил тот и скрылся. Через минуту прибежал с факелом. «Вот, самодельный. И кресало старое тоже там было». Оренгил удовлетворенно выдохнул. Его подопечный удачно прошел перекресток, назначенный Артамом. Теперь их судьбы стали переплетаться, и выбор одного оказывал воздействие на судьбу другого. Только Артам, вечно попадая в неприятности, сулил в будущем много неизвестных исходов. Это раздражало Оренгила, выбивало его из привычного состояния уравновешенности, заставляя чувствовать свое бессилие. На помощь Тифлинга он особо не надеялся. Агнесса существовала в междумирье между мечтами и маникюром. Она мечтала выйти замуж и занималась тем, что постоянно чистила и красила свои ногти. При этом показывала их Оренгилу с неизменным вопросом: «Тебе нравится?» От этих размышлений его отвлек шум. Рядом с ним раздался легкий хлопок, и появилась Агнесса. Она подошла к ангелу, чмокнула его в щеку. «Привет, дорогой», — сказала она и показала руки. «Смотри, у меня новый цвет ногтей. Тебе нравится?» Оренгил обреченно вздохнул и мысленно взмолился. «Ну за что ему все это?» «Агнесса, ногти замечательные». «Правда? Тебе в самом деле нравится? А как ты думаешь, этот цвет не слишком бордовый? Посмотри, он подходит к моим глазам». И, не дожидаясь ответа, весело продолжила щебетать. «А я еще покрасила ногти на ногах. Сейчас покажу». Она уселась и стала снимать высокие сапоги. «Ой!» — она уставилась на черные чулки. «Подожди, я сейчас чулки сниму». Агнесса, смущаясь, стала стягивать кожаные штаны, обтягивающие, плотно облегающие ноги и зад. Оренгил вытаращился и, покраснев, как вареный рак, отвернулся. Агнесса наблюдала за ним одним глазом. Эта баба ее научила показать Оренгилу не ногти, нет, это был предлог. Они сходили с ушлой и опытной, повидавшей жизнь тифлингом, в магазин белья и выбрали шикарное, так сказала баба, белье. Чулки на липучках и трусики. «Хотя какие это трусики?» — подумала Агнесса. «Ниточка сзади и треугольник спереди из мелкого кружева». Увидев их, Агнесса всплеснула руками. «Я такое не надену». «Наденешь, моя милая», — твердо сказала баба. Ты же хочешь этого мальчика?» Она лукаво посмотрела на внучку. «Хочу», — нахмурившись, созналась Агнесса. «Но как я покажусь ему в таком виде?» Она повернулась кругом, разглядывая себя в зеркало. Баба критически посмотрела на внучку. «Ты права, моя дорогуша. В таком виде нельзя. Бери бритву и иди в мыльню брить ноги». Агнесса удивленно посмотрела на свои ноги. «Зачем?» — спросила она. «Не там смотришь, внучка. Выше посмотри. Там такие заросли, что любой ангел в них затеряется. Ищи потом. Короче, все, что лезет из трусов, удаляй», — решительно заявила она. «И потом удалим волосы с рук». «Тоже брить?» «Нет, я разогрею воск», — усмехнулась баба. Если бы Агнесса с самого начала знала, что с ней будет делать баба, она осталась бы с Эрингилом. Она не только устроила ей пытку выдирания волосков с рук застывшим воском, но и заставила камнем очистить пятки. «Это что еще за копыта ты отрастила, дорогая?» — проговорила она, осматривая обнаженную внучку. «А ну, марш чистить пятки!» «Да кто меня в сапогах увидит?» — пыталась слабо сопротивляться Агнесса. Но баба была неумолима. «Ты сегодня покажешься своему ангелу во всей красе!» «Это как?» — затаив дыхание, в страхе спросила Агнесса. «Голый?» «Зачем голый? Не все мужики клюют на голых баб. Ты будешь раздетой до белья. А уж фантазия твоего паренька, поверь мне, дорисует остальное». И сейчас Агнесса сильно смущалась, притворяла в жизнь план охмурения. Баба так и сказала: «Будем охмурять твоего ангелочка Оренгила». Но тот, как назло, отвернулся. Но у бабы и на это был рецепт. «Мы накрасим ногти на ногах, и ты ему их покажешь. При этом он будет видеть тебя во всем твоем великолепии». «А если он смотреть не захочет?» — капризно спросила Агнесса. Баба задумалась. «Вполне возможно, дорогая моя. Кто знает этих ангелов? Но ты тогда применишь оружие номер два. Оно всегда действует безотказно». «Это что еще такое? Я должна буду его убить?» «Нет, сразить ты должна будешь его своим видом. Но чтобы он обратил на тебя внимание, нужно будет расплакаться и в слезах выговорить ему, что он черствый, грубый. Ты так старалась для него, и главное, он должен почувствовать себя виноватым. Они, мужики, очень не любят быть виноватыми. Расплакаться сможешь? Или научить?» «Смогу». «Вот, смотри», — радостно проговорила, сидя она и протягивая ему свои длинные ноги. Оренгил глянул и поперхнулся, покраснев еще сильнее. «Хотя куда уж больше», — подумала Тифлинг. А ангел еще сильнее вытаращил глаза. Он смотрел не на ноги, а на ее трусики. «Посмотри, красиво смотрится, когда хожу». Она вскочила, пошла, покачивая бедрами, мимо него, приподнимаясь на цыпочки. «Что скажешь?» Агнесса делала вид, что не замечает смущения Оренгила. Тот хотел что-то сказать, но лишь захрипел. Схватился руками за горло и, не выдержав, отвернулся. «Ты совсем на меня не смотришь», — недовольно произнесла с упреком в голосе Агнесса. Оренгил сглотнул, откашлялся и все равно хриплым голосом произнес: «Агнесса, ну разве можно так?» «Как так? Не поняла. Ари, ты о чем?» «Ну, это так. Это самое, в общем». «Что ты бубнишь? Я попросила тебя оценить цвет ногтей на ногах». «Это самое... Короче, нельзя так оголяться!» Все тем же хриплым, срывающимся голосом ответил Оренгил. Несмотря на то, что он отвернулся, видение почти обнаженной тифлинг стояло у него перед глазами. «Я не оголилась, Оренгил. Ты что выдумал?» — ответила она, и к ней подступили настоящие слезы. Она так старалась ему понравиться. Мученически выдержала эпиляцию волос, бегала по магазинам, выискивала самое красивое белье, и все это для него, для этого иномирного дурня. Ей это и нафиг не нужно. А он... Она готова была расплакаться. «Ты ворвался в мою жизнь, перевернул ее, засадил своего подопечного в тело моего, и теперь еще указываешь, что мне можно, а что нет. А ты меня спросил тогда, как я со всем этим жить буду, а? Спросил?» Она разрыдалась. Ей уже не хотелось показывать ему ногти, свое молодое стройное тело, о котором вздыхали втайне многие тифлинги. Оренгил услышал сначала всхлипывание, потом плач девушки. Ее слова были справедливы, и он почувствовал себя виноватым. Стойкое желание как-то изменить ситуацию, объясниться и примириться нахлынуло на него, как прилив морской волны. Захлестнуло его и подстегнуло к действию. Он поднял голову, подошел к Агнессе и обнял за плечи. «Прости, Агнесса», — голосом полным раскаяния проговорил он. «Я был неправ. Покажи свои ноготки». Он сильно смущался, обнимая обнаженные плечи тифлинга, и потел. Агнесса дернула плечом, желая освободиться. «Не надо мне делать одолжение», — отозвалась она. «Не хочешь смотреть, так и скажи». Но для Оренгила сказать такое сейчас было не под силу. Это было сродни совершить плохой поступок и оправдать себя. На такое ангел пойти не мог. Он чувствовал огромное чувство вины перед этой девушкой, и надо отдать должное не глупой и очень красивой. Да, она красила глазки, щипала брови и красила ногти, но в остальном она была весьма достойной девушкой, и он знал, на нее можно положиться. «Почему не хочу?» — ответил он. «Хочу!» — и, взяв в руки ее ногу, приподнял, чтобы лучше рассмотреть. Какие стройные и красивые у нее ноги! Он невольно залюбовался ими. «Что ты творишь?» — почти взвизгнула девушка. Она почувствовала его теплые руки, обхватившие ногу, и ее охватила дрожь. Странная, доселе неиспытанная, но сладостная. Агнесса со всего маха влепила ангелу пощечину. «Ты почему меня лапаешь?» — возмущенно выкрикнула она, пытаясь освободиться от объятий Оренгила. Тот, не ожидавший подобного, отпустил ее и растерянно пробормотал. «Я не лапал, я хотел посмотреть ногти». «Не лапал он. Мог бы попросить. Я сама показала бы тебе их. Все вы, мужики, одинаковые. Если что...» «Да я ничего», — стал оправдываться Оренгил. «Если девушка нравится, то надо сразу лапать». «Да не нравишься», — в запале оправданий поторопился сказать Оренгил и прикусил губу. «Ах так!» — Агнесса вскочила, пылая негодованием. «Не нравлюсь, значит?» «Да нет, почему не нравишься?» Агнесса пошла на ангела. «Тогда...» «Или нет?» «Да». «Что да? Не нравлюсь?» «Нет». «Не нравлюсь?» «Нравишься, да». Оренгил совсем запутался. «Не врешь?» «Честное слово, не вру». По тону девушки Оренгил понял, что гроза миновала. Он уже спокойнее вздохнул. «Если я тебе нравлюсь, почему не делаешь мне предложение?» «Или...» — она грозно сверкнула очами. «Или хочешь просто поиграть со мной и бросить?» «Нет, что ты! И в мыслях не было!» «Так значит, у тебя со мной все серьезно?» Агнесса, что называется, ковала пока горячо. Она видела, баба была права. Оренгил почувствовал себя виноватым и поплыл. Ей самой нравился этот скромный и ответственный парень. Он всегда знал, что делать, и был собран. «С таким, как за каменной стеной», — вспомнила она слова матери. «Держись его». Оренгил пошевелил руками, не зная, что ответить. Сказать, что у него не было никаких намерений по отношению к ней, обострить скандал. Он этого не хотел. Сказать, что у него серьезное намерение? Он сам не знал, как относиться к тифлингу. Они вроде и не ангелы, и не демоны, а что-то среднее. Девушка испытующе на него смотрела. «Агнесса», — начал он осторожно, — «давай не будем торопить события. Мы вместе будем делать одну работу. Получше узнаем друг друга. По сути, мы обречены быть вместе и сопровождать наших подопечных. Может, ты сама не захочешь со мной остаться?» Услышав его слова, Агнесса почесала усыхающие рожки. Ангел был прав. Торопиться не следует, но и отдавать его другим прохвосткам она не хотела. «Ладно, Ари, прощен», — проговорила она и стала одеваться. «Как подопечная?» «Да вроде все нормально», — ответил Оренгил. Артем залечил руку и под утро уснул. Артам больше не вылезал, и он смог несколько часов отдохнуть. Утром была обычная суета, и снова караван двигался по пыльной дороге. На этот раз они прибыли в небольшой город Ультран. Городок без крепостных стен, но окружен широким рвом, заполненным мутной и зеленой водой. На поверхности плавала ряска, воняло болотом и квакали лягушки. Караван под равнодушными взглядами стражи проехал опущенный мост и остановился у первого постоялого двора. Артему уже не ставили сторожить повозки, и он решил прогуляться по городу. Он впитывал новые впечатления и информацию, как губка. От постоялого двора дорога вела, как ему сказали, к рынку и дальше к центру, где разветвлялась на узкие улочки, утопающие в зелени садов. Город был тихий, сонный и какой-то до странности уютный. Дорожки, мощенные камнем, скошенная трава у заборов, ласкали своей опрятностью невзыскательный глаз Артема. Глазея по сторонам и заглядывая в лавки, он дошел до трактира с вывеской, на которой был нарисован толстяк с кружкой в руке. Толстяк был очень похож на бравого солдата Швейка, которого изображал художник в книге Ярослава Гашека. Обвислые щеки, нос картошка. Артем засмотрелся на нелепую вывеску. «А ну, посторонись, сопляк!» — услышал он грубый голос и получил тычок в плечо. Артем сделал шаг в сторону и увидел двух мужиков с хитрыми, цепкими глазками. Они только притворялись пьяными, пошатываясь и двигаясь на Артема. Артем отступил еще на пару шагов, увеличивая дистанцию, а мужики продолжали переть на него. «Ты смотри, Архип, мальчишка нас не уважает!» Искусственно возмущенно проговорил сутулый с жилистыми руками кожемякий мужик. Актеры, они были никудышные, и Артем это хорошо видел. Но почему они прицепились именно к нему? Он отступал под арку, раскинувшуюся между двумя двухэтажными домами. «Конечно, вижу торс», — отозвался другой. «Он, наверное, думает, что приехал в чужой город и может не уважать его жителей». «Верно, Архип, непорядок», — согласно ответил в тон товарищу сутулый. «Проучим его». Артем уже понял, что с миром разойтись им не удастся. Уговаривать их или спрашивать, почему они пристали к нему, только время терять. Он отступал в серую тень между домами и лихорадочно думал, как поступить. Ему стало все ясно в тот момент, когда он увидел, как появилось под аркой удовлетворенное лицо девчушки, что ранило его ножом. Она скорчила зверскую рожу и показала ему знак пальцем, что перерезает горло, и скрылась. Дальше Артем ждать не стал. Он шагнул навстречу мужикам. Артем хотел только подраться. Он сам не помнил, как в его руке появился костяной нож. Нож кровожадно запел свою торжественную песню, и рука землянина совершила два коротких взмаха. Мужики еще стояли, не поняв, что уже умирают, а Артем проскочил мимо них и выскочил на дорогу. Он нос в нос столкнулся с девушкой, толкнул ее руками в грудь, и та, не ожидавшая такого поворота событий, рухнула назад. Артем, не мешкая, схватил ее за ногу и, не обращая внимания на задранный подол, потащил ее в подворотню подаркой. Девушка пыталась легаться, но сильный удар ногой по ребрам вышиб из нее дух и желание сопротивляться. Уложив ее рядом с убитыми, Артем прижал ее грудь коленом и обшарил бандитку. Вытащил из левого рукава ее старой шерстяной кофты острый кинжал и сорвал с груди увесистый кошель. Девушка лежала, не сопротивляясь, и с ненавистью глядя на парня. «И что теперь, урод? Ты убьешь меня так же, как и этих?» Она плюнула ему в лицо. «Я не боюсь умереть, сволочь!» Артем вытер лицо рукавом и ухмыльнулся. «Зачем мне тебя убивать? И этих парней я не убивал!» Он рассмеялся, увидев сильно вытянувшееся от удивления лицо худышки. «Это ты их убила и ограбила, а я проходил мимо и все видел. Потом задержал тебя на месте преступления». Он подкинул и поймал кошель, который сорвал с ее шеи. «А вот и деньги, которые ты у них успела забрать». От такого поворота девушка онемела. «Ты не посмеешь», — прошептала она, но, увидев взгляд Артема, поняла, этот сможет. Он все свалит на нее. Вырваться не получится, этот толстяк оказался очень ловким и сильным. Как же он изменился за последнее время? У нее задрожали губы, и она, не сдержавшись, расплакалась. «Ты не знаешь», — зарыдала она. «Ты не знаешь, как я жила. Меня продала родная мать в бродячий притон. И с детства я должна была услаждать разных грязных тварей. Я ополчилась на весь свет и решила мстить всем мужикам. Потому я прицепилась к тебе. Ты отказал мне, и меня это задело. Отпусти меня!» Она с жаром ухватила руками его руку. «Отпусти! «Миленький, забирай деньги и отпусти. Я уеду отсюда и никому не скажу про убийство. Я же вижу, ты такой же одинокий, как и я. А хочешь, давай уедем вместе. Я буду тебе верной подругой. Я многое умею. Вот увидишь, ты не пожалеешь». Артем задумался. Он не собирался сдавать ее страже. Он просто пугал ее. И, видимо, напугал сильно. Ишь, как ее проняло. Да и как могло быть иначе? Караванщики опознают в ней поджигательницу и ведьму, и тогда девчушку передадут инквизиции. Он не жалел ее, но и на сожжение отдавать не хотел. «Пообещаешь, что не будешь преследовать меня?» — спросил Артем. «Обещаю, миленький», — с жаром зашептала девушка. «Обещаю». В ее глазах Артем увидел надежду. Он убрал колено с ее груди и встал. После чего живо покинул темный тупичок. «О, хранитель!» — воскликнула Агнесса и застонала, упав на спину. «Ну каким нужно быть идиотом, чтобы отпустить эту мразь? Он бы сразу решил две проблемы. Снял с себя подозрение по убийству и сдал властям ведьму». Оренгил молчал. Он не знал, что делать и правильно ли поступил Артем. Землянин опять стоял на развилке, из которой выходило две дороги. И эти дороги прятались в тумане неизвестных исходов. «Ох, Артем, Артем!» — тихо пробормотал он. Артем вернулся на постоялый двор. Исследовать город он уже не хотел. Молча поел, прикупил пирогов, отварной баранины и отправился на сеновал. На сеновале у самой крыши он позвал Свада. «Сунь-вач-джин?» — шепотом произнес он. «Вылезай!» Тот, сонно щуря глазки, выглянул из сумки, увидел еду и оживился. «Вот это ты молодец, Артем, что позаботился о своем наставнике!» Потирая в предвкушении руки, произнес он и стал вылезать из сумки. Артем лежал, размышляя, и не обратил внимания на треп Свада о наставнике. Предстояла еще одна беспокойная ночь. И что она ему приготовила? Этого он сказать себе не мог. Но и спать в ожидании того, что неугомонный сожитель что-то вытворит, он не хотел. Подождав, когда Сват слопает принесенную еду и оближет пальцы, он со вздохом сказал: «Вяжи меня, Сват». «Что, опять?» — спросил, нахмурившись, коротышка. «Да, Сват, я не переживу еще одной бурной ночи Артама. Я его или себя убью». «Эй, Дылда, ты полегче там. Не надо бросаться такими словами», — озабоченно проговорил Сват. «Давай веревку». «А-а-а-а!» — махнул он рукой. «Я сам знаю, где она лежит». И по пояс залез в сумку. Полазил там, вытаскивая разную мелочевку, и, наконец, нашел то, что искал. «Лежи смирно», — приказал он Артему и стал сноровисто опутывать землянина. Артем подергался и, почувствовав, что не может развязаться, спокойно закрыл глаза. Сон пришел сразу. Сват уселся рядом и стал соломинкой ковыряться в зубах. Но вскоре это занятие ему наскучило, и он отправился на кухню трактира. Сват знал, как получить свою законную порцию. Все эти людишки, по его мнению, были глупы и суеверны. Они принимали Свада за домового, чем он и пользовался. Люди оставляли ему миску с едой, под печью. Если еда не нравилась, то Сват ногой переворачивал миску, и тогда обитатели трактира, а это обычно поварихи, клали ему мясо, колбасы и пироги. Все это Сват забирал и уплетал с огромным удовольствием. Он не скучал по дому и уже стал привязываться к Дылде, как он называл Артема, такого же иномирянина, вызванного из другой вселенной. Сват считал, что общая беда их сблизила. Единственное, чего он не мог понять, как этот иномирянин меняется. То нормальный парень, то становится полным дурнем и зовет себя Артам. «Странная у них вселенная», — подумал Сват, вылезая в окно сеновала.